Глава 14. Кондирт влетел в кабинет первым. За ним бежал Тил, которому Илли немедленно приказала срочно вызвать сюда Бенгальда и своего отца. «Садись», — кивнула синьорита жениху на соседний стул и кратко пояснила. «Мы тут раскопали очень мерзкое дело. Сейчас все придут, тогда расскажем». «Но ведь это принц», — Вирот осуждающе смотрел на Илли. «Ну да», — строго ответила мальчишке Лира. «И что? Ты жил в его дворце, ел его хлеб, спал на его кровати. Разве он тебя чем-нибудь обидел?» «Не хотели мы к нему. Нас Гарстон посадил в карету и привез», — хмуро пробурчала Луиса. «Ехать не хотели, так почему согласились работать посыльными?» — вмешался в разговор Кондирт. «Им негде было жить, пока актеры работали у тебя», — тихо вздохнула Илли. «Так вот почему этот дурак со сломанными ребрами так старался все перевести на себя. Как мы могли догадаться?» «Илли, что случилось?» В комнату стремительно вошел Бенгальд, за ним следовал граф Летрайд. Лица мужчин темнели с каждой секундой, пока Илли коротко докладывала отцу и принцам суть происшедшего. «Это то, про что я вам говорил». Несколько раз дернув звонок, оглянулся на Хинграда прокурор и пояснил специально для Илли. «Первый раз мы обнаружили аналогичное преступление случайно, стали проверять в округе и нашли еще. Причем именно в этих местах, недалеко от границы с Тригоном. Я вызвал своих людей, сейчас пригласят сеньору Ленору, вашу жену и магов. Сколько они смогут провести?» «Спросим у Элинса». Не стал ничего обещать граф. «Я могу ошибиться». «Лира, а вы куда открываете?» «Забрать Апраксию и Юнизу. Вирот сказал, что там полный дом охраны и слуг. И всех новый хозяин привез с собой». Сосредоточенно глядя в зеркало, отозвалась Илли. «Что там у вас?» Апраксия вмиг сообразила по мрачным лицам друзей, отразившимся в зеркале, что у них что-то произошло. «Операция по захвату диверсантов. Желательно, чтобы пришла Юни и ты», — четко пояснила Лира. «Еще пойдет Зарон и магистр». Через минуту отозвалась магиня. «Приготовьте в обмен кухарок и охранников». «Двух мужчин, двух женщин», — отдал распоряжение Тилу Бенгальд и посмотрел на притихших детей. «А им не лучше посидеть в другой комнате?» «Вирота придется взять. Он знает расположение своего дома. А Луиса пусть сидит тут. Они очень дружные. В другом месте она начнет паниковать». Илли специально объясняла так подробно, чтобы дети не заподозрили какого-нибудь подвоха. «Тебе лучше знать», — согласился прокурор. «А кто такой Зарон?» «Один из тех, кто не захотел жить в Дерлинском герцогстве», — туманно пояснила Илли и сделала незаметный знак, сообщая, что это не та информация, которую можно обсуждать вслух. «Двое мужчин, две женщины», — произнесла Лира, глядя в зеркало, и люди, приведенные Тилом на замену, торопливо надвинули на лица капюшоны новеньких серых балахонов. «Объясняйте». Через несколько секунд откинула капюшон такого же новенького одеяния Апраксия. Бенгальд явно заказал целую партию таких одеяний. «Куда идем?» «Сейчас мать придет, и всем сразу скажем. Они уже близко». Илли на миг обняла могиню. «А вы что-нибудь интересное нашли?» «Много чего», — кивнула та. «Потом все расскажу. Вы амулеты надели?» «Все время в них ходим». Искоса глянула на принца синьорита. «Не приведи духи признаться, что она иногда забывает повесить на шею подаренный королевой талисман. Каждый раз лично проверять будут». «Вот и мы». Элинса прекрасно знала, что дриады давно заметили ее приближение, она и сама издали почувствовала и могиню, и Юнну, и оборотня. «Что стряслось?» Внимательно выслушала рассказ и предварительный план, составленный Бенгальдом, подумала и решительно заявила, что намерена поступить по-другому. «Пойдем только мы и Апраксия. Но еще можем Зарона взять. И не спорьте. Нас пятеро, почти половина большого круга. Сейчас лето, наше время. И цветущее есть. Живицы хватит не один замок захватить. Пойдем через воду». «Элинса», — попытался уговорить жену граф. Но она ответила непреклонным взглядом зеленых глаз. «Ну что ты волнуешься, дорогой? Мы их просто спеленаем и сразу откроем путь для вас». «Всегда мечтала оказаться в такой компании», — задумчиво сообщила сеньора Ленора. «Так куда идем?» «А вот спросим хозяина, где в его поместье речка или колодец. Туда и пойдем». Небрежно махнула рукой Элинса, и дочери отлично поняли, что так она пытается обмануть бдительность отца. И тут же осознали, что ни капли ей это не удалось. «Элинса, я все равно иду с вами», — — сказал он так строго, что у нее не хватило решимости ответить «нет» еще раз. «И я!» — вцепившись в Илли, упрямо заявил Кандирт. «И даже не спорьте!» «Да и я не останусь тут!» — также решительно сообщил Ингерт, хватая руку Лиры. «Нам вас всех через воду будет трудно вести», — попыталась слукавить Элинса, но граф слишком хорошо знал их возможности. «Нас всего шестеро, дорогая. Уверен, вы вытянете». Запущенный пруд, отразившийся в зеркале, находился, по словам Вирета, в шагах в 200 за домом, посреди лужайки, заросшей кустами бузины и сирени. Левее рос сад. Метрах в 15 справа желтела посыпанная песком подъездная дорожка, ведущая к дому, и сразу за ней конюшни, каретные сараи и сенники. «Не видно никого. Идем», — проговорила Элинса, и 11 человек, стоявших у зеркала, взявшись за руки, исчезли беззвучно, как иллюзия. «Хуже нет», — зло стукнул по столу кулаком Бенгальд. «Когда остаешься и не знаешь, что там происходит». «Бенг?» В кабинет, твердо постукивая подковками военных сапог, вошел наследный принц Ангерольд в сопровождении магистра и адъютанта. «Что тут у вас случилось? Кто эти дети? Мне матушка только что сообщила, что произошло что-то серьезное. А где Кант и Хингрид?» «Ушли. Освобождать поместье на западных холмах. Та же история, что и с Моргисом. Преступник захватил поместье, утверждая, что он человек наследника». «Дьявол, я должен был идти с ними! Ригер, срочно сюда 10 моих гвардейцев! Надеюсь, они откроют нам путь!» Старый конюх, один из немногих слуг, оставшихся в поместье от прежнего хозяина, вывел из ворот конюшни кобылу, запряженную в тележку с бочкой, в которой возил воду, и остолбенел, узрев невиданное зрелище. На берег из воды одним махом выскочила толпа людей, нарядные женщины и крепкие вооруженные мужчины. Однако, рассмотрев, что все они совершенно сухие, конюх успокоенно вздохнул, решив, что прыжок из пруда ему просто померещился. Странными показались только лица гостей. Они были такими серьезными, словно компания тут не прогуливалась, а бежала на пожар. Одна из женщин мгновенно нашла конюха глазами, что-то сказала, и он, забыв про кобылу и тележку, послушно потопал прямиком к ним. «Хозяева дома?» — строго спросила гостья, и старик покорно ответил. «Нет, сеньора, нету, уехали на охоту». «А кто есть?» «Так слуги и охраны человек 5 оставили». «Сколько слуг?» «Ну, повара там, служанки, человек 10 будет». «А сколько с хозяином уехало?» 12 коней седлал, а егеря на месте ждали». «Иди за нами», — приказала женщина с острым взглядом синих глаз и решительно направилась в сторону дома. Старик покорно поплелся за ней. Однако в дом странные гости почему-то не вошли. Женщины встали возле стены в кружок, словно собирались танцевать, взялись за руки и замерли. Конюх отстраненно смотрел на них, не задумываясь, почему он не идет возить воду, а стоит тут. И не обращал внимания на странный шум, доносящийся из окон основательного каменного здания. И почему у первых охранников, выскочивших из дома, были такие обалдевшие рожи, старик тоже не задумался. Лишь отметил равнодушно, что один даже одеться как следует не успел. Выбежал в одном сапоге и незашнурованной рубахе. А потом в голос заорали горничные. Крепкие разбитные девицы, не визжавшие даже тогда, когда их тискали приятели нового хозяина. Единственное показалось конюху странным. Это то, что все выбегавшие сразу успокаивались и замирали. Так же безучастно, как он сам. «Только в подвале кто-то остался», — мрачно сообщила принцу Элинса, размыкая круг, и кивнула мужу. «Мы туда, остальные к зеркалу». Хингред и получивший незаметный кивок Апраксии Зарон молча направились следом за ней к ступеням, ведущим вниз, к обитой железными полосами дверцы в подвал. Остальные поднялись на крыльцо, вошли в распахнутые настежь створки высокой парадной двери. Белесые полупрозрачные побеги толщиной в руку ребенка, оплетшие стены и пол, медленно и покорно отступили перед дрядами, заметившими неподалеку от входа большое зеркало. «Треснутое», — с первого взгляда определила сеньора Ленора. «Похоже, здесь нас видеть не хотят». «Может, они нечаянно его разбили?» — засомневалась Лира. — Раз у них все время такие гулянки. — Мы с Ингом пойдем поищем другое, — сообщил Кант и двинулся к лестнице. Но Апраксия его задержала. — Одни не ходите, возьмите магистра. Я пленных одна покараулю. Принц не думал, что тут могли быть маги или колдуны, и, соответственно, магические ловушки. Но рассмотрел направленный на него встревоженный взгляд Илли и покорно выждал, пока первым начнет подниматься приведенный Апраксией из замка колдуна магистр. С изумлением ощущая неведомое прежде счастье от того, что за него, сильного и умелого воина, так откровенно переживает его сеньорита. Никогда раньше он даже не представлял, что это может не раздражать, а невероятно согревать сердце. Осознание, что она своим невероятным дриадским чутьем продолжает следить за каждым его движением. Ну, разумеется, он и сам волновался за нее безмерно. Потому и оглянулся. Хотел лишний раз убедиться, девушка стоит в толпе дриад, и ей ничто не угрожает. Попутно принц отметил, что еще пару месяцев назад даже не догадывался, что с каждым днем и часом необходимость постоянно защищать от всех невзгод свою возлюбленную будет становиться все сильнее. Порой превращаясь в жгучее желание постоянно находиться неподалеку от Илли. Шорох шагов, раздавшихся прямо перед ними, он услышал уже после того, как заметил странные машущие движения рук магистра. Привычно метнулся влево, открывая шедшему сзади Ингу возможность видеть происходящее и действовать. Выхватил меч. И тут же услышал позади топот нескольких пар ног и голос любимой. «Стойте, не троньте ее!» «Но она...» Начал маг и смолк, обнаружив, что мимо него стремительно проскользнули четыре путницы. Окружили непонятно откуда вышедшую фигурку в сером невзрачном платье, схватили за руки, обняли за плечи. «Магистр, снимите с нее это!» Позвала старшая из путниц сеньора Ленора, указывая на широкий ошейник, плотно охватывающий шею бледненькой, изможденной девушки. Маг приблизился, изучил взглядом украшение из пластин черного металла с замысловатым замком и несколькими некрупными камнями. Рыкнул сквозь зубы проклятие и принялся за дело, хмуро предупредив, что ей будет больно. «Не волнуйтесь, не будет», — загадочно пообещала Ленора. «Но поторопитесь». Поверив дриаде на слово, маг не стал осторожничать. Призвал магию металла и, не затрагивая замок, просто ослабил связь между пластинками, растянул петли, истончил и вытащил из зажимов штыри. Подхватил ошейник, снятым с пояса костяным жезлом, осторожно, как ядовитую змею, упрятал в защищенный заклинаниями кошель. И ошеломленно уставился на тесно окруживших бывшую пленницу дриад, на сцепленные в тугие замки пальчики с зеленеющими ногтями, на светлеющее личико их новой подруги. Откуда она взялась? По лестнице уже бежала наверх Элинса, а за ней широко шагал очень крупный мужчина с настороженными звериными глазами. Принц, видевший его до этого мельком и в торопях, начал понимать, почему они привели сюда этого здоровяка, а не одного из обученных воинов. В мощных, как лапы, руках он нес невероятно худую спящую женщину, одетую в остатки изодранной и грязной нижней рубашки. Следом за ним бежал встревоженный Хингред. Но, увидев, как жена вступила в толпу дриад, граф сразу успокоился, пошел твердым размеренным шагом. «Нужно найти одежду», — деловито сообщил он Кандирду, заглядывая по пути в распахнутые двери. «Нельзя показывать ее детям в таком состоянии». «Кто эта женщина?» Принц неверяще всматривался в морщинистое, серое лицо спящей. «Мы думаем, хозяйка. Они ее не убили, на всякий случай, если приедет навестить кто-то из соседей. Умыть и сунуть в постель нетрудно за полчаса. Зато все могут убедиться в ее болезни». «Но почему ее не убили?» Засомневался было Кант и тут же сообразил. Преступникам нужно было сначала убить наследника всего имущества. А наследником по закону был Вирот. Вот почему он скрывал свое происхождение и прятал под мужской одеждой сестру. И как хорошо, что Илли не прошла мимо, не уступила негодованию Рамилы. Она вообще просто замечательная, его Илли. Ему нужно немедленно заглянуть ей в глаза, одарить вскипающей в сердце нежностью за доверие, за любовь. Да просто за то, что она вообще есть. Принц потянулся к толпе дриад, сделал шаг, другой. И вдруг они расступились, засмеялись. Кандирт замер, недоумевая, что он сделал такого, чтобы насмешить этих удивительных женщин. Но Илли одарила его смущенной и загадочной улыбкой. Теплой, как луч солнца сквозь дождик. Сжала пальчиками протянутую к ней руку. «Не сердись», — краснея шепнула мимолетно. «Когда мы объединяем живицу, они ощущают, как я к тебе отношусь. Дриад не обманешь». И он мгновенно все простил зеленоглазым чаровницам, Больше того, почувствовал к ним горячую симпатию и признательность. «Зеркало здесь», — оповестила Ленора и похвалила освобожденную. «Молодец, девочка, сумела пересилить повиновение. Кто там еще есть?» «Никого. Колдуны нас вместе не держат». «Сейчас туда не пойдем», — определилась Элинса. «Сначала перебросим во дворец сеньору и слуг. Апи, веди их сюда».